491. Гуру. Приближаясь к свету, приводите в действие могучие оккультные законы. Приближаясь к свету, уже одним этим вызываете тьму на бой. Ужасные астральные тайны тьмы и ужасы темных деяний превосходят всякое человеческое воображение. Прикасаясь к свету, не касайтесь тьмы, ибо чем выше поднимается дух, тем глубже становится бездна. И неминуемо падение, если утвердился внутри магнетизм черных огней. Можно упасть и не подняться. Не шутка приближение к свету, ибо тьма встает во весь рост, пытаясь заступить путь. Помните, лишь полным единением устоите с теми, кто над вами и кто ведет вас. Но бледнеют ужасы тьмы и теряют свою силу, если крепкое единение. Так помните. Лишь единением против тьмы устоите.